Глава 12. «Нин, ну ты чего? Это же просто кокс! Он не вызывает такой сильной зависимости, как остальные наркотики!» «Ошибаешься, Лера. Абсолютно все наркотики губительны для человеческого организма!» Я поднимаюсь с места и протягиваю руку подруге. «Пожалуйста, послушай меня! Хотя бы в этот раз!» Лерка кивает и вкладывает свою ладонь в мою руку. Мы вместе выходим на танцпол и начинаем двигаться. Я прикрываю глаза и ощущаю непередаваемую легкость. На душе больше не висит тяжелым грузом вина за то, что я не сумела отговорить подругу. Она здесь, со мной. И я сделаю все, чтобы Лера больше никогда не приняла в себя эту дрянь. Мелодия заканчивается. Я открываю веки и чувствую, как по спине пробегает мерзкий холод. Леры нет. Она исчезла. Я в очередной раз ее не уберегла. Оторвав голову от подушки, буквально захлебываюсь слезами. Сон такой реалистичный, что я чуть было не поверила в возможность отправиться в прошлое и исправить моменты, которые повлекли за собой целую трагедию. Поднявшись с постели, направляюсь в душ. Стоя под теплыми струями воды, постепенно прихожу в себя. Сердечный ритм восстанавливается, дыхание становится ровным, а малыш внутри меня активно пинается и показывает, что с ним все в порядке. Собрав влажные волосы в пучок и переодевшись в домашнюю одежду, спускаюсь на первый этаж. Из кухни доносятся съедобные запахи, и рот моментально наполняется слюной. «Людмила! Пахнет просто божественно!» Я замолкаю, потому что вижу Андрея за обеденным столом. Обычно я просыпаюсь, когда он уезжает. Но сейчас Муратов невозмутимо пьет кофе и работает на ноутбуке. Увидев меня, поднимает взгляд и кивает в знак приветствия. Ноги тут же наливаются свинцовой тяжестью, и я с трудом заставляю себя дойти до стола. Перед глазами все еще всплывают отрывки вчерашнего вечера. Его хватка на моем запястье, хмельной, затянутый поволокой взгляд и прикосновения, которые жалили кожу. В тот момент мне показалось, что он смотрел на меня не просто как на беременную, скорее, как на женщину. «Доброе утро!» — обращаюсь к Андрею. Людмила приготовила для меня легкий воздушный омлет с ветчиной и сыром. Если минуту назад мой рот истекал слюной, то сейчас аппетит пропал напрочь. «Чем планируешь заняться?» — спрашивает Муратов, закрывая крышку ноутбука. Карие глаза смотрят в упор, вызывая у меня мурашки по коже. Только он один умеет смотреть так особенно. «Выбор у меня невелик». Пожимаю плечами и опускаю глаза в тарелку. «Если тебе нужно сделать покупки, то смело звони водителю. Он всегда будет поблизости». «Все необходимое для ребенка на первое время я уже купила. Много не нужно, потому что дети... они очень быстро растут». Андрей, понимающе кивает и поднимается с места. Хочется уцепиться в его руку и попросить никуда не уезжать. А если ехать, то ненадолго и не до утра. Не хочу представлять одинокими ночами, как он занимается сексом с другой женщиной. Это невыносимо и сложно, потому что мне хочется, чтобы он был целиком и полностью моим. «Я постараюсь вернуться пораньше», — произносит Андрей, будто читая мои мысли. «Хорошего дня, Нина». «Тебе тоже хорошего дня», — улыбаюсь в ответ. После завтрака мое настроение значительно улучшается, и я отправляюсь поплавать в бассейн. Несмотря на усталость во всем теле, чувствую себя расслабленно и легко. Возможно, на мое настроение повлияло то, как вел себя Андрей? Хочется верить, что между нами еще не все потеряно, и есть хотя бы крошечный шанс, что он не оттолкнет, не прогонит, оттает. Прилегающая территория особняка просто огромная. Я убеждаюсь в этом, когда выхожу на прогулку. Воздух чистый и прозрачный, ведь недаром поселок называется экологический. Илюше здесь будет хорошо. Можно попросить Андрея поставить на территории качели и горки. Но это будет позже, когда наш сын подрастет. И пруд в самом низу есть. Вода настолько кристальная, что я вижу в нем рыбок. «Нина?» Поворачиваю голову вправо и удивленно вскидываю брови. По другую сторону озера стоит Алина, подруга Лерки. «Что ты здесь делаешь?» Она поочередно смотрит то на мой живот, то в глаза. «Так это ты беременна от Муратова?» «Здравствуй, Алина!» Киваю ей. «Как видишь?» Нас нельзя назвать друзьями, но в прошлой жизни мы несколько раз пересекались на праздниках и вечеринках, куда звала меня Лера. Они с Алиной дружили с самого детства. «Вот это новости!» Присвистывает она и, перепрыгнув через небольшой островок суши, подходит ближе. «Мне домработница рассказывала, что в доме Андрея Вячеславовича живет беременная супруга, но я, честно говоря, не поверила. Думала, что Валька на старости лет спятила. А тут вот оно что творится!» Мне только и остается, что улыбаться ей в ответ. Откровенничать не хочется, потому что боюсь, что я нарвусь на осуждение со стороны Алины. «Я тоже когда-то пускала слюни по Андрею, но Лерка даже думать об отце запретила. А тебя, значит, это табу не касалось?» Хитро щурит свои глазки. «Мы познакомились до того, как я узнала, что он ее отец». «Повезло!» — хихикает Алина. «Лера бы тебя с землей сравняла. Я шучу, если что. Не обижайся». «Да я и не обижаюсь. На самом деле я рада за Муратова. Он чернее тучи ходил, когда хоронили его дочь. Казалось, что еще чуть-чуть, и он сам за ней пойдет. Лерка ведь зажигалка, его единственная отдушина в этой жизни. Он всегда таким суровым дядькой был, а с дочерью превращался в сахарную вату и выполнял все ее прихоти». На улице сгущаются тучи и дует сильный ветер. Я кутаюсь в теплую толстовку и переминаюсь с ноги на ногу от холода. Нужно было теплее одеться. А еще, слушая рассказы Алины, чувствую, что мне все же становится не по себе. Будто я втихую подсматриваю за чем-то сокровенным, за тем, чем не должна. «А тут ты, беременная, появилась», — продолжает Алина. «Его спасение». «Нет, правда, не смотри на меня так, Нина. Думаю, младенец вытащит Муратова из того состояния, в котором он эти полгода жил. Вы мальчика ждете или девочку?» «Мальчика». «Наследника, значит», — ухмыляется Алина. «Возможно, нельзя так говорить, но он исцелит его раны и смягчит тяжесть утраты. Клин клином, что ли?» «Мне пора, Алин». Резко прерываю разговор, когда слушать ее рассуждения о нашем пока не родившемся малыше не хватает сил. «Рада была тебя увидеть и поболтать». «Я тоже. Если будет скучно, заходи в гости. Я ведь по соседству с тобой живу». Я возвращаюсь к дому торопливым шагом. В словах Алины определенно есть доля истины. Мы с Алешей смогли бы излечить Андрея. Не полностью, потому что забыть такое никому не под силу. Но мы бы очень-очень сильно постарались. И я бы его излечила, если бы он только позволил. Если бы только подпустил. Я понимаю его как никто другой, потому что мне тоже горько и больно до невозможности. До сих пор. Поравнявшись с домом, замечаю, как разъезжаются ворота. Неужели Андрей вернулся? Сердце радостно бьется в грудной клетке. Но потом замирает. На территории особняка плавно заезжает красный Пежо, за рулем которого сидит молодая женщина с рыжими короткими волосами. Она глушит двигатель, выходит из автомобиля и, щелкнув брелком сигнализации, направляется в мою сторону. «Здравствуйте!» — приветливо улыбается. «Андрей Вячеславович сказал, что я могу подождать его здесь». «А вы кто?» Осторожно интересуюсь. «Я пришла на собеседование. Мне сказали, что должность няни еще вакантна».